Поезд назывался «Фокеец». Прибыл он из Марселя. В это субботнее утро, начало октября, воздух был на редкость холодным и прозрачным. Пассажиры, возвращающиеся с юга, где на пляжах было еще полно купающихся, удивлялись, что вместе со словами приветствия изо рта у них вырывается белое облачко пара. Служащему, проверявшему вагоны, было 43 года. Звали его Пьер. 8:05 он уже обходил коридоры Фокейца, открывал и закрывал застекленные двери. В 4-м вагоне 2-го класса, в 3-м купе, если считать с конца, он нашел позабытую там желто-черную косынку. В следующем купе он обнаружил труп. Женщина лежала поперек нижней полки, справа от входа. Ноги как-то странно свисали под полку, так что ступней не было видно. В открытых глазах отражался дневной свет. Ее левая рука с резко выступающими суставами пальцев вцепилась в край полки. Ладонь правой руки упиралась в тонкий матрас. Все тело, казалось, застыло в ту самую минуту, когда она попыталась подняться. Железнодорожный служащий выругался в сердцах и целых 12 секунд смотрел на покойницу. Было 8:20. Через 50 минут, когда штору подняли и луч солнца осветил колени лежавшей женщины, в купе затрещали вспышки фотографа из отдела криминалистики. Женщина была молодой, черноволосой, довольно высокой, худощавой и миловидной. На шее, чуть выше выреза кофточки, были отчетливо видны следы. Нижний след представлял собой цепочку примыкающих друг к другу маленьких круглых пятнышек. Второй, повыше, был глубоким и плоским. По обеим его сторонам вспухли черноватые полоски. Указав на них пальцем, врач бесстрастным тоном заметил, обращаясь к присутствующим, что тут на коже не совсем обычные фиолетовые пятна. Чернота эта, скорее всего, говорит о том, что убийца воспользовался грязным поясом. Окружавшие его трое мужчин в пальто подошли поближе, чтобы убедиться в правоте его слов. Под ногами в купе захрустели раздавленные жемчужины. Они валялись повсюду. Блестели, подобно маленьким солнечным пятнышкам, на простыне, поверх которой лежала женщина, на соседней полке, на полу и даже на краешке окна, на высоте целого метра от пола. Потом их обнаружили и в правом кармане темного костюма убитой. Врач добавил, что даже при беглом осмотре можно сказать, что убийца вначале находился за спиной своей жертвы. Он накинул ей на шею плоскую давку, а когда душил, потянул также и за ожерелье, которое, не выдержав, сорвалось. Насколько врач мог судить, потребовалось 2-3 минуты, чтобы задушить жертву. Смерть наступила менее 2 назад, вероятно, вскоре после прибытия поезда. Один из находившихся в купе мужчин, который сидел, держа руки в карманах и сдвинув на бок шляпу, с краю на нижней левой полке, спросил о чем-то сквозь зубы. Для очистки совести врач, присев сбоку, осторожно приподнял голову жертвы и ответил, что пока еще очевидно рано что-либо говорить, но, по его мнению, убийца находился в таком положении, что не обязательно должен был быть намного выше и намного сильнее жертвы. Это могли сделать и мужчина, и женщина. Мужчина, смотревший в окно, достал из кармана пальто платок, высморкался и сказал, что явно подхватил грипп. Мужчина в шляпе, сидевший за его спиной, заметил, что он весьма сожалеет, но с гриппом ему придется немного повременить. Должен же кто-нибудь этим заняться. Он назвал стоящего Граци и в заключение добавил, что именно он, Граци, этим сейчас и займется. Осмотреть сумочку, одежду, чемодан. Во-первых, выяснить, кто эта красотка. Во-вторых, откуда она приехала, где живет, с кем знакома и все остальное. В-третьих, составить список пассажиров, купивших билеты в это купе. Он ждет его с докладом в 7:00. Неплохо, если бы на этот раз глупостей было бы сделано меньше, чем обычно. Суть в том, чтобы суметь правильно все подать. Ты понимаешь? Подать. В кабинете на 2-м этаже вокзала инспектор, которого коллеги называли Граци, открыл свой блокнот, чтобы занести туда первые полученные сведения. Было около 11. Фокеец вышел из Марселя в пятницу 4 октября в 22:30. Как и положено по расписанию, он останавливался в Авиньоне, Балансе, Леоне и Дижоне. В купе, где был обнаружен труп, места шли с 221 по 226. Счет начинался снизу. Нечетные номера находились слева от входа, четные справа. 5 билетов были куплены заранее в Марселе. И только одно место, 223, оставалось свободным до Авиньона. Жертва лежала на полке под номером 222. Билет, найденный в ее сумочке, указывал, что она села в поезд в Марселе, и если только не поменялась с другим пассажиром, должна была ночью занимать 224 место. Во время пути в вагонах второго класса билеты проверялись только раз. После Авиньона между 23:30 и 00:30. С контролерами, проверявшими билеты, удалось связаться по телефону лишь после полудня. Оба они утверждали, что никто из пассажиров не опоздал на поезд. Но, к их великому сожалению, они не запомнили тех, кто ехал в этом купе. Жертву звали Жоржетта Тома. 30 лет. Родилась во Флераке, департамент Дордонь. 20 лет вышла замуж за Жака Ланжа. Через 4 года развелась. Рост 1,63 м, брюнетка, глаза голубые, кожа светлая, особых примет нет. Работала демонстратором фирмы косметических товаров «Барлен». Жила в доме 14 на улице Дюпере. Со вторника 1 октября до вечера пятницы 4 октября находилась в Марселе, где рекламировала товары фирмы. Остановилась в отеле «Де Мессажери» на улице Феликса Пиа. Обедала и ужинала в кафе и ресторанах на улице Феликса Пиа и в центре. На сегодняшний день на счету в банке у нее лежит 774 франка 50 сантимов. В сумочке наличными имелось 342 франка 93 сантима и 1 канадский доллар. По-видимому, убийство не было совершено с целью ограбления. Найдена записная книжка с адресами, которые еще предстоит проверить. В вещах не обнаружено ничего особенного. Пустая коробочка от аспирина, которую она могла бы уже выбросить. Несколько фотографий ребенка. Довольно нежное письмо о переносе свидания, начинающееся словами: «Милая моя перепелочка», без даты и подписи. Вот и все. В 16 часов Граци поймал за рукав газетчик. У нее была серьезная улыбка и процветающий вид постоянного сотрудника «Франсуар». Граци подарил ему со всеми полагающимися оговорками историю женщины, задушенной на Лионском вокзале. Великодушно достал из бумажника фотографию с удостоверением убитой, переснятую отделом криминалистики. Журналист присвистнул, внимательно все выслушал, сделал кое-какие пометки, взглянул на наручные часы, сказал, что он может еще успеть тиснуть заметку в последний вечерний выпуск. В 16 часов 15 минут Граци, расстегнув пальто, собирался уже сесть за телефон, чтобы выяснить, куда приведет его записная книжка погибшей. Как вдруг увидел у себя на столе написанный от руки список пассажиров, купивших билеты на места с 221 по 226 в Фокейце. Все шестеро купили билеты заранее, за сутки или двое до отхода поезда. Место 221. Риволани. Пятница, 4 октября, Марсель. Место 222. Дорес. Четверг, 3 октября, Марсель. Место 225. Бомба. Четверг, 3 октября, Авиньон. Место 224. Тома. Пятница, 4 октября, Марсель. Место 225. Городи. Четверг, 3 октября, Марсель. Место 226. Кабур. Среда, 2 октября, Марсель. Рене Кабур уже 8 лет ходил в одном и том же пальто с хлястиком. Большую часть года он носил вязаные шерстяные перчатки, вязаные жакеты с длинными рукавами и толстое кашне, не позволявшее ему ворочить шеи. Он был мерзляком, быстро простужался, и с первыми холодами он, человек и так по натуре угрюмый, превращался чуть ли не в неврастенника. Каждый вечер он выходил из филиала «Парисют» фирмы «Прожин», «Прогресс на вашей кухне», чуть позже половины шестого. Хотя прямо напротив его конторы находилась автобусная остановка, площадь Ализии, он садился в свой 38-й автобус на конечной остановке у Орлеанских ворот, чтобы быть уверенным, что займет удобное сидячее место. В течение всего пути до самого восточного вокзала он не отрывался от своей газеты. Читал он «Монт». В этот вечер, не похожий на все остальные вечера, поскольку он только утром возвратился из единственного за последние 10 лет путешествия, он изменил некоторым своим привычкам. Во-первых, он забыл перчатки в ящике стола. А так как ему хотелось поскорее вернуться домой, в свою квартиру, где он не прибирался уже целую неделю, решил не возвращаться за ними. Затем, чего с ним раньше никогда не случалось, зашел в пивной бар у Орлеанских ворот и за стойкой выпил кружку пива. От самого Марселя, а он ехал в жарком отопленном вагоне, где спать ему пришлось одетым, поскольку в купе были женщины, и он не был уверен, что его пижама достаточно чиста, его все время мучила жажда. И, наконец, выйдя из бара, он обошел 3 газетных киоска, но так и не нашел «Монт». Последний выпуск еще не доставили, а его автобус уже стоял на остановке. И тогда он взял «Франсуар». В 38-м автобусе, устроившись в середине салона, подальше от колес, около окна, он, не читая, перевернул первую страницу. Следующие страницы, более серьезные, не так портили ему удовольствие. Он никогда не любил громких криков, веселого смеха, соленых шуток. Крупные заголовки также претили ему. Он чувствовал себя усталым. Какая-то тяжесть залегла между глазами, что у него всегда предвещало грипп. Он вышел из поезда на Лионском вокзале без кашне, в расстегнутом пальто. В Марселе всю эту бесконечную неделю было жарко, как летом. Перед глазами у него еще стояла ослепительная улица Канибьер, какую он ее увидел однажды в 3 часа дня, когда шел к старому порту, а солнце светило ему прямо в лицо. Увидел легкое колыхание светлых платьев, под которыми угадывалось кипение пышных нижних юбок, отчего ему всегда становилось немного не по себе, а теперь он подхватил грипп. Так ему и надо. Он сам не знал, почему ему так и надо. Может, тут дело в тех девицах, в его застенчивости, в том, что в свои 38 он так одинок. Он вспомнил Марсель. Пребывание там стало для него настоящей пыткой. Куда более мучительной, чем весенние месяцы в Париже. Вспомнил один вечер в Марселе ровно 2 суток назад. Глупо. Но он тут же поднял глаза. Еще когда он был ребенком, у него появилась такая привычка. Желание удостовериться, что никто не угадал твоих мыслей. 38 лет. В газете он так и не начал ее читать, а лишь машинально перебегал глазами от абзаца к абзацу. Он вдруг увидел свое имя, но это лишь на мгновение привлекло его внимание. По-настоящему он заинтересовался заметкой, только когда 2 строчками ниже наткнулся на предложение, где речь шла о ночи, о спальных местах, о поезде. Он прочел всю фразу, с которой узнал лишь о том, что прошлой ночью что-то произошло в одном из купе Факейца. Он прочел предыдущие 2 строки и понял, что некто по имени Кабур занимал одну из полок в этом купе. Ему пришлось раздвинуть локти, чтобы развернуть газету и вернуться к первой странице, где было напечатано начало заметки. Его сосед что-то недовольно буркнул и подвинулся. При виде фотографии, помещенной на первой полосе, у него перехватило дыхание. Сердце отчаянно колотилось. Казалось, оно подступило прямо к горлу, и он даже 3 пальцами, большим, средним, указательным, дотронулся до шеи. Он машинально перевел взгляд на окно, чтобы посмотреть на свое отражение, и понял, что автобус едет уже по Страсбургскому бульвару. Скоро конечная остановка. Он прочел заголовок над фотографией и несколько 1 строк заметки, затем сложил газету. В автобусе оставалось 10 человек. Он вышел последним. За ярко освещенным зданием вокзала раздался свисток, поезд с грохотом тронулся. Задушенную женщину обнаружили на нижней полке купе после прибытия поезда. Ее имя было установлено – Жоржетта Тома. Для него же накануне она была всего лишь позолоченной монограммой «Ж», которую он увидел на ее сумочке, глубоким, чуть глуховатым голосом, спутницей, любезно предложившей ему сигарету Винстон, когда они обменялись несколькими словами в коридоре. Он не курил. Так, с развернутой газетой в руках, он толкнул застекленную дверь ближайшего пивного бара, прошел через переполненный зал и отыскал место на диванчике рядом с тихо переговаривающейся парочкой. Он сел, не снимая пальто, разложил газету на блестящем красном столике, для чего пришлось отодвинуть 2 порожних бокала, стоявших на мокрых картонных кружках. Его мучила жажда, но он даже не заметил, как официант поставил перед ним кружку. Погруженный в чтение, он только почувствовал, что она уже на столе, и, не поднимая головы, протянул к ней руку. Пока он пил, не отрывая глаз от заметки, на газету упали две капли пива. Та женщина, Жоржетта Тома, демонстрировала косметические товары. Она сама ему об этом сказала, как и то, что провела 4 дня в Марселе. Ожерелье он тоже помнил, потому что очень близко видел замок у нее на затылке. Когда наклонился к ней, прежде чем это сделать.